Глава первая. Народу в баре было полно, в основном испанцы, но еще несколько групп китайцев и парочка других туристов. Декор был азиатским, фонарики и разноцветные гирлянды с китайскими иероглифами. Фигурка, смутно напоминающая кошку, махала лапой в знак приветствия. Если не считать этой мишуры, здесь все было как в обычном баре. Жестяная стойка, пластиковые столики, пепельницы с логотипами ликёра «Чинар» или «Мартини». Получается, тут все еще можно курить. Ческу мало волновало, что в баре, где раньше работал Пака из Сеговии, знакомый с тех пор, как переехал в их квартал, теперь повсюду иероглифы и статуэтки Будды. Официант с раскосыми глазами подает кофе без кофеина, но с молоком, и правильно наливает пиво. А рубец по-мадридски здесь сейчас готовят даже лучше, чем в прежние времена. Имя у официанта непроизносимое, так что посетители-испанцы и его окрестили Пака. Новый Пака, хоть и китаец, родом из этого квартала, так что по-испански говорит не хуже остальных. «Пака, дай мне баночку пива с собой и скажи, сколько с меня». «Ты сегодня моя гостья. Не останешься? Праздник еще не начался». «Домой пойду. У меня конъюнктивит, мне вообще вылезать не стоило. Зашла только пожелать тебе хорошего года свиньи». «Спасибо, но я родился в Мадриде, в Милагросе. У меня год закончился 31 декабря. А это все китайские штучки», — рассмеялся он. Ческа посидела бы подольше. Ей нравилась атмосфера, но в баре было не протолкнуться, и у нее чесались глаза. Кроме того, завтра ей рано вставать. Ее вызывали в суд на площади Кастилии, свидетелем по делу организации, похищавшей людей, которая раскрыла отдел криминалистической аналитики. Это входило в ее обязанности координатора ОКА. Координатора, а не начальника. Как не уставал повторять Рентера. Разговор с Саратой пару часов назад убил остатки праздничного настроения. Она рассчитывала на совместный ужин, но Сараты свалил к своим дружкам. Ческа и сама не поняла, почему так на него разозлилась. Они взрослые люди, каждый делает, что хочет. И все-таки. У выхода она посторонилась, чтобы пропустить процессию, участники которой изображали дракона, пританцовывая под барабаны и что-то вроде бубнов. Ческа не представляла, как все они поместятся в баре, но посетители подались в стороны, освобождая пространство. Пака как-то говорил ей, что чем больше веселья и суматохи, тем удачнее будет наступающий год. Народу было много и на улице. Но она нашла уголок, чтобы закапать в глаза капли, которые ей посоветовал Буэндия. Открыла баночку Мао и сделала большой глоток, глядя на праздничную толпу и вслушиваясь в гул музыки, аплодисментов и петард. Вдруг к ней подошел мужчина, с виду испанец, но обратился на китайском. «Джоньян Цзисян». «Ни слова не поняла», — ответила она с улыбкой. «Подожди, я повторю». Он вытащил из кармана бумажку и прочитал «Джоньян Цзисян». «И что это значит?» Один китаец сказал мне, что так желают удачи в год свиньи. «Хотя кто его знает, может, это означает роллы примавера или свинину в кисло-сладком соусе. И тогда получается хорошего года кисло-сладкой свинины. Меня зовут Хулио». «Ческа». Он поцеловал ее в щеку. Ческа разглядывала Хулио. Высокий. Хорошо сложен. Правда, зеленая куртка с рыжей подкладкой выглядела несколько старомодно. Вроде бы симпатичный мужчина. К тому же, кажется, с чувством юмора. «Ты местный?» — спросила она, удивляясь, что никогда раньше его не встречала. «Мадрид — большой город, но люди здесь живут в иллюзии, что в своем районе они знакомы со всеми». «Да нет, я в Мадриде новичок. Я преподаватель, и меня перевели в эту дыру. Местный институт». Он тут же спохватился. «Прости, ты же сейчас скажешь, что сама училась в этом институте и пошлёшь меня». «Не переживай, я переехала сюда уже взрослой. И вообще я училась у монашек. Даже не знаю, что хуже». «Монашки», — засмеялась Ческа. Они купили 4 банки пива и пакет чипсов и направились к площади Хулиана Мариаса. В районе улицы Марсела Усеры бушевало празднование китайского Нового года. Но на противоположной стороне площади виднелось несколько скамеек, где можно было посидеть в тишине. «Я ребятам говорю, раз вы здесь, в аудитории, значит, вы выбрали другую жизнь, не такую, как у тех, кто болтается на улицах или целыми днями сидит в парке Продалонга с пивом, травой и таблетками. Ческа не во всем была согласна с Хулио, но омрачать флирт спорами не хотелось, поэтому она мягко возразила. «Неужели этот институт настолько плох? Я почти местная, и мне он не кажется таким ужасным. Не лучшее заведение, но и не худшее в Мадриде, а отнюдь не худшее. Может, со времен твоего студенчества он изменился. Я им твержу, будьте сильными, идите по жизни с высоко поднятой головой. Всегда есть выбор». Ческа удивилась. Хулио практически воспроизвел сцену из «Опасных умов» с Мишель Пфайфер. Присвоил реплики главной героине. Ну да ладно. Может, этот смазливый тип считает, что цитировать кино — лучший способ завоевать женщину. А ей сейчас не помешает немного развеяться, отвлечься от работы в ОКА, от завтрашнего суда и от ссоры с Саратой. Нужно выбросить все это из головы, а парень кажется вполне подходящий. Ческа закрыла ему рот поцелуем. «Далеко живешь?» — спросила она. «Далековато», — ответил он скорее растерянно, чем взволнованно. «Ты на машине?» «Нет, на метро приехал». «Поехали на моем байке». Проще было бы привезти его домой, но она не решилась. Вдруг Сарата уйдет со своей дружеской пьянки и застанет ее в постели с мужчиной, с которым она только что познакомилась. Лучше не рисковать. На мотоцикле они доехали до площади Комендадорес, припарковались там и поднялись в крошечную квартирку. Глаза продолжали чесаться, и Ческа пошла в ванную закапать капли. Отметила, что ни на раковине, ни на стеклянных полочках нет никаких личных предметов, но не стала об этом задумываться. Ей так хотелось секса. Она так давно не занималась им ни с кем, кроме Сараты, что по спине бежали мурашки. Хулио ждал ее с открытой бутылкой вина и полным бокалом. Он уже снял рубашку, и увиденное Ческе понравилось. Чокнувшись, они стали целоваться. Он оказался мастером прелюдии и не спешил ее раздевать. Похоже, собирался сделать все медленно, но Ческа сразу сбросила одежду. Ей бы перепихнуться по-быстрому и домой. Она толкнула его на кровать, села сверху и вдруг ощутила сильный приступ тошноты. Хулио опрокинул ее, обнял и начал целовать. Она пыталась расслабиться, но разум твердил ей, что происходит что-то странное. Его губы спустились к ее паху, и тошнота смешалась с волной наслаждения. Она закрыла глаза, а когда снова открыла их, заметила, что по комнате промелькнула тень. Ческа совершенно точно ее видела. Ускользающее сознание успело зафиксировать жутковатую мысль. Они с Хулио здесь не одни. Раздались какие-то хрюкающие звуки, но это был не Хулио. Звуки доносились из другого места. В свете уличных фонарей нарисовался силуэт. Прислонившись к дверному косяку, за происходящим, как ни в чем не бывало, наблюдал мужчина. А в изножье кровати появились две головы. Они как заворожённые следили за каждым ее движением. Ческа хотела вырваться, бежать. Но ни мышцы, ни разум ей уже не подчинялись.